измельченной смеси из равных количеств корней первоцвета, солодки, листьев мати мачехи, травы пикульника, плодов аниса и фенхеля заливают одним стаканом воды комнатной температуры. Настаивают 2 часа, затем кипятят 5-10 минут. Дают остыть, процеживают, выпивают теплым в несколько приемов в течение дня, независимо от еды. Цветки примулы в народной медицине прописывают при нервной слабости, бессоннице, головных болях. Болгарская фитотерапия берет за основу настой. 10 граммов, около 10 чайных ложек, сухих цветков заливает одним стаканом кипятка и через 15 минут процеживает. Суточная доза при неврозах и бессоннице. Примерно 5 граммов столовую ложку сухих измельченных корней заливают одним стаканом горячей воды. Кипятят 15 минут, добавляют сахар или мед и принимают 4-5 раз в день по одной столовой ложке, независимо от еды, при заболевании органов дыхания. В Германии сушеными цветами примулы заваривают чай, укрепляющий нервы, а их отвар подмешивают к вину. Англичане молодые листья примулы едят как салат, корни используют как пряности и как лекарство для больных туберкулезом. В Швейцарии из настоя свежих цветов и меда приготавливают шипучий напиток. В Северном Китае и Корее, а также на Дальнем Востоке и на Кавказе ранней весной из молодых листьев первоцвета готовят супы и щи. А в Англии первоцвет считается более подходящим, нежели щавель, для приготовления окрошек, зеленых супов и других первых блюд. А во Франции, Польше, Швеции и Бельгии из цветов примулы, добавляя в них сахар или мед, готовят приятную на вкус кисло-сладкую настойку, которая летом используется как прохладительный напиток. Примула цветет непрерывно почти круглый год. Зимой ее желательно держать между рамами на солнечной стороне. Если растения подмерзнут, то их ни в коем случае не следует выносить в тепло. Надо дать им постепенно оттаять в очень прохладном и затененном месте. Размножаются примулы отводками. Укоренившиеся стебли отрезают вместе с корнями от материнского растения и отсаживают в горшок. Выращивают примулу на смеси листовой земли, компоста, торфа, песка. 1:1 и к 0,4. Примулу во время цветения следует обильно поливать, но не заливая молодые листочки. Наиболее подходящая для примулы температура плюс 8 градусов. Бутоны, появляющиеся у примулы летом, надо выщипывать, чтобы обеспечить цветение осенью и зимой. Цикламен. Странные это цветы. Из клубневидного корневища поднимаются длинные, розоватые, извивающиеся черешки, которые склоняются долу. На них пламенеют крупные, вывернутые наизнанку цветы. Цветок смотрит вниз, а его лепестки торчат вверх. Листья крупные, сердцевидные и тоже очень красивые. Эти снежные, яркие, как костер, цветы называются цикламен персикум, цикламен персидский, или дряква, или свиной хлеб. Это ближайший родственник примулы. Его родиной считают Кипр, несмотря на то, что называют персидский. А свиным его называют, по словам личного лекаря Екатерины II, Амбодика, потому что свиньи, разрывая землю своими рылами, нарочито ищут корни сего растения и охотно ими питаются, почему оное и получило наименование «свиной хлеб». Цикламен родился под зодиакальным созвездием Льва, но в отличие от розы, это лев строгий, серьезный, любящий во всем дисциплину и порядок. Энергетический цикламен едва ли не самый сильный среди своих собратьев. Дело в том, что давным-давно название этого цветка писалось...